Глава 5. Ева. Поздно вечером в беседке я листала очередной роман. Интересно, а когда у меня заведутся те самые бабочки в животе? Или они уже там есть, и их надо разбудить? Мой скромный опыт не мог подсказать. Все время уходила на учебу, а когда появлялся парень, то я не чувствовала того, что описано в книге. Перевернув страницу, я с интересом читала о том, как героиня не может совладать с собой, и ее ноги подгибаются в коленях, не выдержав напора ласк. Я громко хмыкнула. Завтра погуглю про фригидность. Вернуться к чтению у меня не получилось. А может, дело не во мне? Эта мысль никогда не посещала, а теперь настырно заняла позицию в голове. Опыт скромен, я бы сказала, минимален. Влад и Олег со своими похрюкиваниями. Это все, с чем я знакома. Успокоив себя этой мыслью, я оставила книгу на столе, дочитаю завтра. Я неслышно вошла в дом и легла в кровать. Вторую неделю на улице стояла аномальная жара. Я вертелась в кровати и никак не могла провалиться в сон. Постель липла к телу. Открыла окно, настежь убрала подушку и раскинула конечности. Голова заработала с новой силой. Из мыслей вырвали блеск мигалок и шум подъезжающей машины. Я присела на подоконник, стараясь рассмотреть происходящее. Скорая остановилась около дома Киселёвых. Врач быстро прошмыгнул во двор. Кажется, я его помню. Когда-то он сбивал мне высокую температуру. Через 10 минут мужчина выбежал обратно и позвал водителя, который схватил носилки. На улицу вынесли бабу Любу. Тётя Вера и дядя Женя суетились, стараясь помочь. Скорая включила мигалки и быстро проехала по дороге. В душе поселилось волнение. Просто так не госпитализируют. Я проследила взглядом за удаляющимися огнями задних фар и поняла, что уснуть точно не удастся. Взяла телефон в руки написать Киселёву, что его бабушка в больнице. Только что я ему скажу. Сама ничего толком не знаю. Вернулась в беседку и села за книгу. Утром бабушка меня так и застала. Полулёжа в кресле с книгой на груди. Болела спина и шея, я с трудом поднялась и поплелась в душ. «Бабуль, я ночью видела, как твою подругу скорую увезла», — сонно пробормотала я. «Да ты что, схожу, узнаю. А ты что, в беседке спала?» — отозвалась она. «Жара ужасная в комнате, ба». Я привела себя в порядок, накормила постояльцев и поплелась на пляж с корзиной. К 11 утра стояло невыносимое пекло. Практически все отдыхающие разошлись, и я спешила домой. Бабушка с тетей Верой находились в нашей беседке. Они молча смахивали слезы. «Бабуль!» Я медленно подошла. «Тетя Вер?» Вопросительно смотрела. Женщина подняла на меня заплаканные глаза. «Моя мама умерла, не выдержала сердца», — ответила она. Сказали, такая жара опасна для пожилых. Похлопала рядом с собой по скамейке. Я присела и не знала, что сказать. В голове кружилась стандартная фраза для подобных случаев. «Соболезную, тетя Вер». «Ничего, Верочка, она хорошо пожила. 76 лет. Храбрилась ба. И детки у нее хорошие, и внуки». «Спасибо, тетясь», — отозвалась тетя Вера. В этот день я больше не ходила на пляж и занималась домом. Бабушка все время проводила у соседей и помогала готовиться к похоронам. Вечером, когда уже все разошлись, я с облегчением вытянула ноги, развалившись в кресле. Киселёв появился из темноты. Прошёл и устало сел рядом. Время было ближе к полуночи, а жара не спадала. Я первая повернула к мужчине голову. «Ты приехал», — слабо улыбнулась ему. «Лёнь, я так тебе сочувствую. Очень жаль. Я не знаю, что еще можно сказать в таких случаях». «Ты все правильно сказала. Я пришел поздороваться». Он грустно улыбнулся, растрепал мне волосы и отвернулся. Движения были нервными и резкими. «Ладно, я пошел спать. Завтра долгий день». Утро наступило удивительно быстро, если учесть, что уснуть удалось лишь к рассвету. Бабушка на кухне гремела кружками. И, судя по стоявшему запаху в помещении, она недавно выпила корвалол. Я поправила воротник ее темного платья. «Идем?» — спросила. К назначенному времени собрались родственники и соседи. Я придерживала бабушку за локоть, и мы последовали за процессией. Лёня шёл впереди с тётей Верой, ухватившей за его спину, как за маяк. Я старалась не смотреть по сторонам. Было такое удушающее ощущение, что своих эмоций хватало с лихвой. Не было желания видеть чужие. Бабушка держала себя в руках и только по возвращении домой дала слабину. Мы разошлись по своим комнатам, я периодически заглядывала к ба, мало ли. Но она листала фотографии и что-то шептала себе под нос. Ужинали мы в тишине, поглядывая на экран телевизора, где шёл концерт российских исполнителей. «Ев, выключи их ради Христа, смотреть тошно». Я была только рада. Скачки певца по сцене откровенно раздражали. «Ба, ты ложись, я уберу». Бабушка молча кивнула и ушла к себе. А меня первый раз за трое суток настигла усталость. Закончив на кухне, я упала на кровать и провалилась в сон. «Ев, Ева!» Я отмахнулась от голоса и перевернулась на живот. «Евка!» — рявкнул голос. Я подскочила на кровати и огляделась. На подоконнике сидел Киселёв. «Что случилось?» — спросила я, приподнимаясь на локтях. «Можно я у тебя побуду? Не могу там находиться». «Да, конечно». Мой язык сонно заплетался. Лёня спрыгнул с подоконника и лёг на пол рядом с моей кроватью. «Приехали тётки», — сказал он со злостью. Пришлось встать. Я перешагнула через Киселёва, открыла шкаф и достала толстое одеяло и подушку. «Давай постелю, жёстко же». «Спасибо, сам». Он парой движений справился с одеялом и кинул сверху подушку. «И что, тётки?» — спросила я, чуть свесив голову с кровати. «А, как и полагается, любящим детям делят наследство. У них не хватило терпения завести этот разговор хотя бы завтра». Он тяжело дышал и ругался себе под нос. «Если бы не мать, выставил бы их к чертям собачьим. Вспоминали о бабушке раз в год». Я молча слушала и не знала, как поддержать. «Ты представляешь, они ещё в дороге всё распределили. Так и с матери требуют денег за дом. И что делать?» «Да ничего, собью цену и отдам, пусть подавятся. Как бы не поубивать их за эту неделю. Собрались вещи помочь разобрать. Так бы и сказали, что боятся вдруг мимо них, что ценное пройдёт». Я протянула руку и погладила Киселёва по волосам. «Успокойся, всё хорошо будет», — пообещала я. «Глажу взрослого мужчину, как ребёнка. Разозлиться только хуже будет». Я отдёрнула руку. Киселёв хмыкнул и тихо спросил. «Можно я у тебя переночую? Там я точно не усну». «Можно». «Спасибо». Он повернулся ко мне спиной. «Спокойной ночи. И тебе». Я проснулась от лучей солнца, которые достигли моего окна. А это означало, что сейчас ближе к полудню. На полу свёрнутое одеяло, увенчанное подушкой, не приснилось. Меня бросило в холодный пот. Бабушка не приходила меня будить. Не одеваясь, я вылетела из спальни. Ба сидела за столом и чистила картошку. «Ты чего меня не разбудила?» Я старалась скрыть волнение в голосе. «А зачем? Нам всем отдохнуть надо». А дальше дни ничем не отличались от обычных. Вот так человек ушёл, и всё продолжается уже без него. Ночью Киселёв залезал в окно, бесшумно расстилал одеяло и ложился спать, прошептав «Спокойной ночи». Я что-то бурчала в ответ. «Ев», — услышала как-то сквозь сон. «М? Пойдём завтра на море», — спросил Киселёв. «Угу». Киселёв пришёл за мной ближе к вечеру, как нормальный человек через дверь. «Привет, бабась, Евка у себя?» Я услышала его голос. В этот момент я вспомнила, что мы договорились пойти искупаться. Я схватила сумку и начала закидывать вещи — полотенце, крем, очки. «Привет, привет, внучок». От бабушкиного тона я замерла на месте. «А что не через окно, а?» После этих слов я уже не дышала, кажется, сейчас начнётся смертоубийство. Скача на одной ноге, я надевала плавки. «Не в моём возрасте по окнам лазить, бабась». Отшутился Киселёв. Я уже застёгивала верх купальника. «Ты это дурачком не прикидывайся. Думаешь, я поверю, что Ева у меня храпеть начала, как пьяный прапорщик?» «Да, храпит. За 10 дней ни разу не проснулась от храпа». Я справилась с застёжкой, пока бабушка не превратилась в разъярённого ковбоя с хлёсткой плетью в виде полотенца, вылетела из своей комнаты. «Бабуль, мы купаться!» Я схватила Лёню за руку и потащила к выходу. Он не упирался и послушно следовал за мной. «Слушай, да она у тебя партизан», — тихо произнёс Киселёв. «Скорее разведчик». Мы быстро спустились к морю, опасливо кидая взгляды назад. Не сговариваясь, прошли в конец пляжа и только тогда расслабились. «Тётки уехали?» — спросила я. Лёня ни разу не поднимал эту тему с первого разговора. «Ага, только давай не будем о них. У меня от отпуска осталось 3 дня, хочу провести их приятно». Расстелив покрывало и бросив вещи, он протянул мне руку. «Идём купаться, поныряем». Подхватив на руки, Киселёв занёс меня на глубину и бросил в воду. Я, возмущённо барахтаясь, ругалась, на чём свет стоит. С трудом выплыла, отплёвываясь от солёного привкуса во рту. «Евчик, ты вообще растёшь?» Киселёв смотрел на меня сверху вниз, а я гордо задрала голову. «Сколько в тебе?» «Неприлично спрашивать такие вещи», — ворчала я, приводя себя в порядок. Купальник забился в самые интересные места. «Это возраст неприлично спрашивать», — смеялся он, глядя на меня. Присел в воду и, работая руками, держался на плаву. 1,60 м. 62. Окунувшись головой, я привела волосы в порядок. «И хочу тебя огорчить, расти я уже вряд ли буду, если только в ширину». «А с чего я должен огорчаться? Мне и так нравится». Он нарезал круги, словно акула, загоняющая свою жертву. По крайней мере, в мультиках именно так и показывали. Повернулся ко мне спиной и произнёс. «Ну, залазь на плечи. Проверим, стала ты грациознее или нет». Мои губы сами надулись в обиде. Я окатила водой спину Киселёва и нетвёрдой, но решительной походкой зашагала к берегу. У волн были свои планы. Меня затянуло обратно. Я безуспешно боролась со стихией под злорадный смех. «Ладно, буду прыгать», — согласилась я. Выбора мне не оставили. Выйти на берег не получалось, а просто так болтыхаться в воде скучно. Забравшись на плечи, я отметила про себя, что тело Киселёва стало более жёстким, с явно очерченными мускулами на спине, руках и груди. А вот грации во мне не прибавилось ни на грамм. С визгом я неуклюже шлёпнулась в воду. В сентябре запишусь на какую-нибудь гимнастику, честное слово. «Ох, Евлампий, ты безнадёжна!» Киселёв смеялся и вытаскивал меня на берег. «Надо запомнить, прыжки в воду не твоё». «Я это и так знала. Ты мне выбора не дал». «А теперь даю. Вино или самогон дяди Гриши». «Что?» — я рассмеялась на предложение. «И как часто ты соблазняешь девушек с помощью дяди Гришиного самогона?» «Соблазняю я собой». Он гордо провёл руками вдоль своего тела. «Да, там было на что посмотреть». «А друзей спаиваю самогоном. Ну, так что?» «Друзей». «Вино», — фыркнула я. Киселёв открыл рюкзак, быстро накрыл импровизированный стол, персики, виноград, бутерброды с сыром и вино. Стаканчики он забыл, поэтому пили мы из горла. За глупой болтовнёй ни о чём, запасы вина удивительно быстро заканчивались, и, набравшись смелости, я задала вопрос, который меня давно волновал. «А почему моя бабушка называет тебя соплёй?» Лёня поперхнулся виноградом, а я довольно наблюдала, как он пытался откашляться. «Гайморит у меня в детстве был». Всё время носом шмыгал. «Да, а бабуля мне говорила другое», — хихикала я. «И что же твоя бабуля сказала, зная её?» Он недовольно поморщился и передал мне бутылку. Я сделала большой глоток. «Что ты был неравнодушен к содержимому носа?» Как можно обтекаемо намекнула. Идиотский смех так и разбирал. Но, сделав над собой усилие, я успокоилась и глотнула ещё вина. Лёня хмуро свёл брови, смотрел на меня зло, из-под лобья. «Хочешь сказать, что я ел?» Он не стал заканчивать фразу. «И кому ещё твоя бабуля подобное рассказывала?» Я пожала плечами и протянула бутылку. «И не противно тебе пить со мной из горла?» Он сжал плотно губы, ожидая ответа. «Немного», — призналась я. «Ах, как сладка месть!» Получая вражина за мою грациозность и скромный рост. «Раз так». Киселёв отставил бутылку и, мигом перескочив импровизированный стол, навис надо мной. Я втянула голову. Не буду я пробовать. Попятилась я, перебирая руками по камням. Киселёв отшатнулся и заржал конём. Дурында, я поцеловать тебя хотел. Лёня вернулся на своё место, сделал пару глотков и убрал пустую бутылку в рюкзак. Купаться ещё будешь? Ловкость кошки, грация картошки. Я растерянно хлопала глазами. Точно нет. По телу вместе с вином разлилась усталость. На волны я смотрела сквозь опущенные ресницы. Киселёв резвился в воде, словно ребёнок, ныряя и плескаясь. Редкие капли прохлады долетали и до меня, но мне было лень возмущаться. Отдыхающие разбредались, а я не представляла, как осилю обратную дорогу домой. Наконец Лёня вышел из воды и, подняв меня, сонную прижал к своему холодному мокрому телу. Я, смеясь и визжа, пыталась выбраться из объятий. «Ну что, теперь ты готова вкусить самогона?» — спросил он, не ослабляя хватки. «Когда ты ещё попробуешь убойный напиток в 70 градусов?» «Надеюсь, что никогда». Я выскользнула из мужских рук и завернулась в полотенце. Искуситель не сдавался. Стряхнув воду с волос и обсушившись полотенцем, продолжил. «Ну, уже один глоток. Всего один. Я не хочу пить один». «Хорошо, только ты меня несёшь домой. Сама я точно не дойду». Я перестраховалась. «Могла бы и не говорить». Киселёв достал небольшую бутылку и налил тягучую жидкость в пробку. Я долго принюхивалась к содержимому. Запах был даже приятным, и, набравшись смелости, лизнула. Горло обожгло, словно я глотнула кипятка. Я закашлялась, расплескивая остатки алкоголя на камни. Киселёв хлебнул прямо из бутылки. Его лицо побагровело, а из глаз брызнули слёзы. Он со стоном втянул воздух через нос и прохрипел. Не в то горло пошло. Закинул бутылку в рюкзак. Ну и дрянь. Я согласно кивала и смеялась. Мы поднимались по ступеням, повиснув друг на друге. Вернее, я висела на Лёне, а он за меня придерживался. «А помнишь, как я тебе уши дверью прихлопнула?» — спросила я. «Помню, у меня ещё кровоподтёки были вот здесь», — указал свободной рукой чуть выше середины уха. «А я тебе за это лицо зелёнкой зарисовал». Эх, знатно я тогда получила от бабы Аси. Мало было. Из-за тебя я в первый класс пошла с зелёными тигриными полосами на щеках. Даже фотография есть. Надо мной смеялась вся школа. Я перехватилась поудобнее за мужскую руку. Повисла на Киселёве всем весом. «Тащи меня», — попросила я жалобно. «Тащу», — проворчал он. «По твоей милости весь посёлок знал, что меня побила шестилетка». «О, какой позор!» «Поверь, в 15 это была настоящая трагедия». В гору мы поднимались, чертыхаясь и тяжело дыша. «Наконец-то!» — произнесла я, едва справившись с головокружением. Я открыла калитку и, изобразив несуразный реверанс, спросила. «Не смилостивится ли сударь подбросить даму в её скромное жилище?» Захихикала, пропуская Киселёва вперёд.